Письмо от автора. Порой замечательные вещи приходят к нам такими путями, которые мы при всем желании не смогли бы спланировать. Так появилась на свет и эта книга. После публикации одной из моих предыдущих работ «Большая пятерка для жизни» в мой почтовый ящик потекли многочисленные электронные письма читателей. Что-то в этой истории вызвало у людей глубокий отклик. Авторы некоторых писем хотели сказать спасибо за то, что она помогла им по-новому переосмыслить свою жизнь. Много было писем от руководителей. Они желали создать в своих организациях культуру, подобную описанной в книге, и просили подробностей. Все эти письма несли вдохновение. А потом пришло письмо от человека по имени Жак Геннет. Он писал, что получил искреннее наслаждение от книги. Она так понравилась ему, что после прочтения Жак и его жена не пожалели времени, чтобы определить собственную большую пятерку для жизни. Он также рассказал, что последние 30 лет руководит собственной компанией примерно в том же духе, что я описал в своей книге. Это чрезвычайно заинтриговало меня. Я вышел в сеть, чтобы посмотреть, где находится его компания. Оказалось, в пригороде Монреаля, в Канаде, примерно в 20 минутах езды на машине от того места, где мне предстояло выступать через 2 недели. Совпадение? Я здорово в этом сомневался. Я ответил на письмо Жака и спросил, сможет ли он выкроить пару минут и повидаться со мной в то время, когда я буду в Монреале. Пара минут в результате растянулась на 2 часа, и они стали источником вдохновения для этой книги. Далее вы познакомитесь с Жаком и узнаете о его компании DLGL Technologies Corporation. Все это будет происходить в контексте продолжения истории о большой пятерке для жизни из моей предыдущей книги. Я понимаю, это может немного сбивать с толку. Какие моменты — та самая история, а какие нет? Так что я, пожалуй, поясню. То, что вы услышите о DLGL и Жаке, о наградах, бизнес-методах, истории, подходе к руководству и жизни — все это реальные события, со всеми их счастливыми и печальными моментами. А в продолжении истории «Большой пятерки для жизни» они вкраплены потому, что, как вы сами убедитесь, это идеальное сочетание. Это идеальный способ помочь тем многочисленным руководителям, которые просили подробнее рассказать о том, как привить культуру «Большой пятерки для жизни» в их организациях. И одновременно идеальный способ помочь самым разным читателям и слушателям освободиться от того, что их тормозит. А поскольку рассказ об истории DLGL и участие в написании книги и создании аудиокниги являются частью «Большой пятерки для жизни» самого Жака, что ж, и с этой точки зрения сочетание получилось идеальное. Как я уже говорил, иногда замечательные вещи приходят к нам такими путями, которые мы при всем желании не смогли бы планировать. И порой совпадение — это вовсе даже не совпадение. И все это вы откроете для себя сами. Далее. Наслаждайтесь. Ваш собрат-путешественник Джон.